Глава 23. Спасение властелина не всегда дело рук властелина. Ник с каждым днем пути становился все мрачнее. Сердце чуяло беду, а ночами приходили странные мутные сны. В них был брат и красивая длинноволосая женщина, которая смотрела на Эрина с кроткой печалью и словно чего-то ждала. Вроде бы ничего страшного, но Ник раз за разом просыпался в холодном поту. Он задыхался от ужаса, внутри все сжималось, хотелось нестись куда-то в ночь, а печать клятвы пылала огнем. Поэтому краткие моменты отдыха для Никиаса становились пыткой. До замка Лейфер оставалось совсем недолго. Но и путники, и лошади устали. Только Лави на своем кошмаре мчался впереди, будто не знал устали. Впереди замаячил небольшой поселок на несколько домов. «Останавливаемся», — скомандовал Ринарин. «Время отдыха час. До Лейфера уже недалеко». Крестьяне на единственной улочке, завидев процессию, дружно упали на колени, уткнувшись лбами в землю. «Где здесь можно остановиться?» — спросил Ринарин, и Ник поразился, как все-таки король демонов отличается от Эрина. Да, в Ринальде тоже была сила и властность. Но перед братом Ник никогда не чувствовал себя ничтожной песчинкой. А когда рядом оказывался демон, такое ощущение нет-нет да посещало. «Пройдите в дом старосты», — ответил старший из крестьян, не поднимая головы. «Он уехал утром, но жонка дома». Но Ник уже почти не слушал этот разговор. Его будто кто-то тянул за руку туда, в сторону покосившегося домишки. Никиас спрыгнул с лошади и пошел туда. «Эй, Ник, куда ты?» Его тут же догнал Кай. «Подожди, надо проверить», — пробормотал Ник, толкая скрипучую дверь. Странно, внутри домик не выглядел таким уж запустелым. «Что это?» Кай рванулся вперед, поднимая что-то со стола. «Ник, взгляни, монета Тервина. Эрин был здесь, иначе откуда ей взяться?» Ник протянул руку и повертел в пальцах новенькую монетку. «Неужели они близко?» «Эрин, брат, что же ты натворил?» «Во тьму отдых, я еду», — сказал Ник Каю. «За час ничего не изменится», — качнул головой демон. «А если мы свалимся без сил, не сможем помочь Эрину?» «А в том, что он успел найти неприятности на свою голову, я не сомневаюсь». «Я тоже», — вздохнул Ник. «Взгляни, печать на руке воспалилась. Не знаю, что с этим делать». «Ничего, скоро мы его найдем, только бы все было в порядке». Ник качнул головой. Не было. Ни о каком порядке не могла даже идти речь. Мрак какой-то. Он заставил себя вернуться к друзьям. Те уже рассаживались вокруг стола в доме старосты, а супруга, полноватая миловидная демоница, подавала на стол, едва решаясь взглянуть на вельможных гостей. Но кусок не лез в горло. Поэтому, когда час спустя отряд двинулся в путь, Ник испытал облегчение. А когда впереди замаячили башенки замка, сил будто прибавилось. Ринарин ни от кого не ждал приглашения. Он просто пустил коня по подъемному мосту, а когда демоны-стражники попытались его остановить, так на них взглянул, что они последовали примеру крестьян и опустились на колено. Редкая властность. Хотя, казалось бы, сквозь очки глаз короля не видно. Но доехать до замка Ринарин не успел. Двери распахнулись, и на пороге появился сам хозяин, один из 13. Это уже говорило о многом. Высокий, но какой-то нескладный, похожий на хищную птицу, высматривавшую добычу. Крылья его носа затрепетали, будто он принюхивался к гостям. Особенно к кошмару Лави. Неприятный тип. А метка вдруг так обожгла руку, что Ник закусил губу. «Ваше Величество!» Лейфер склонился в поклоне. «Такая честь принимать вас в моей скромной обители!» «Рад видеть вас, лорд Лейфер», — Ринарин спрыгнул с лошади и отдал поводья мальчишке-слуге. «Впрочем, мы к вам по делу». «Весь в вашем распоряжении». Хозяин замка пропустил вперед короля, а сам пошел следом. Ник переглянулся с Каем и указал взглядом на печать, которая будто увеличилась в размерах. Но не могли же они вломиться в чужой дом. Поэтому пришлось следовать за Лейфером, выслушивать длинные приветственные речи. Хорошо, хоть от отдыха Ринарин отказался. Иначе Ник бы плюнул на все и отправился на поиски сам. Гости расселись в большой гостиной, обставленной массивной темной мебелью. Вечерний свет едва проникал сюда сквозь тяжелые шторы, и от этого лица присутствующих казались бледными и неживыми. «Что же привело вас ко мне, ваше величество?» — спросил Лейфер. «Как и сказал, дело». Ринарин внимательно наблюдал за хозяином. «Мы ищем двух путешественников, темного и Фейри. И все говорит о том, что они направлялись в сторону Лейфера». «А, эти двое!» Лицо Лейфера просияло. «Да, они были здесь дня три назад. Останавливались у меня на ночлег. Правда, дольше задерживаться не стали. Молодые люди спешили. Говорили, у них дела в Бравитисе». «В Бравитисе?» Ник едва не взвыл. «Неужели и здесь не догнали? Три дня? Насколько же Эрин их опередил? Надо двигаться быстрее». Но ответ Ринарина пригвоздил его к месту. «Темнеет. Пожалуй, мы заночуем в вашем замке, а утром продолжим путь». «Окажите честь, ваше величество», — ответил Лейфер, хотя Нику показалось, что тот недоволен. «Я уже приказал готовить комнаты, а сейчас разделите со мной скромный ужин». Тьма беспросветная, еще и ужин. Но пришлось набраться терпения. Впрочем, Ник заметил, что не только он едва притронулся к еде. Кай тоже пил одну воду. Лави и Лайла едва проглотили немного салата, а Наариен и Элиан вовсе сидели перед полными тарелками с таким видом, будто перед ними змея. А Ринарин продолжал светскую беседу. Интересовался летними урожаями и планами на зиму. Вот еще демон. Когда ужин закончился и гостей повели в комнаты, Ник заметил, что их поселили далеко друг от друга. Странно. Он переглянулся с друзьями. Те тоже казались удивленными. «Я скоро приду», — шепнул ему Кай, и Ник понял, что не только его настораживает Лейфер. Комната оказалась безумно похожей на гостиную. Та же тяжелая мебель темных тонов, алая обивка стен, кровать под коричневым балдахином. И гнетущая, тягостная атмосфера. Ник едва успел вымыться и переодеться, когда в двери постучали, и на пороге появился Кай. «Что думаешь?» — спросил он, плотно прикрывая дверь. «Думаю, что наш хозяин лжет», — ответил Ник. «Он что-то не договаривает. Я чувствую, что Эрин близко». «Я бы тоже не стал ему доверять, поэтому предлагаю обыскать замок. Наариен и Элиан уже занялись своей половиной. А мы с тобой осмотрим все в этом крыле. Если что, всегда можно сказать, что заблудились в замковых коридорах. Идем». Ник выскользнул из комнаты следом за Каем. Как ни странно, в коридорах было пусто. Не суетились слуги, не гремела сапогами стража. Тишина, прерываемая лишь криками ночных птиц, доносившихся с улицы. Ник шел быстро, прислушиваясь к печати. А Кай прикрыл глаза, будто старался разглядеть что-то недоступное взгляду. И вдруг Ник почувствовал зов. Нет, не Эрина. Это было нечто иное, как дуновение ветерка, наполненного тоской и болью. «Кай!» — схватил демона за руку. «За мной!» Они свернули на узкую лесенку, которую с первого взгляда и не заметишь. Внизу послышались голоса. «Стража!» — сказал Каин. «Что-то же они там охраняют», — прошептал Ник. «Избавимся от них?» «Да, другого выхода нет, идем. Они налетели на стражников двумя безмолвными тенями. Те не успели ни защититься, ни применить магию. Ник сразу перехватил им горло заклинанием, а Кай наложил демонические печати, чтобы два неподвижных тела осталось на полу. Ник толкнул низкую дверь, скрывавшуюся за их спинами. На мгновение мелькнула надежда, что там он увидит брата. Но мгновенно пропало, а желудок возрадовался, что еды в нем не было. Вдоль узкой комнаты с низким потолком высились стеллажи, уставленные склянками, а в них в мутных растворах почки, сердца, пальцы, уши, языки. Безумие какое-то. Откуда здесь столько частей тел? Тсс. Кай приложил палец к губам. Слышишь, кто-то плачет. Ник прислушался. Из угла действительно доносилось едва уловимое хныканье. Так мог бы плакать ребенок. Никиас рванул туда и увидел небольшую клетку, на дне которой неподвижно лежал Шун. «Да чтоб мне провалиться в бездну!» — воскликнул он. «Кай, взгляни!» Но демон не желал смотреть. Он уже сшиб с клетки замки, отворил дверцу и достал из раненого Шишигу. Тот настолько уменьшился в размерах, что легко помещался на ладони. «Шун!» — тихо позвал Кай. «Шун, где Эрин? Он здесь!» Шишига слабо пискнул. «Что он говорит?» — спросил Ник. «Говорит, здесь». «Накири», — пробормотал Шун, и Кай спустил его на пол. Шишига потащился к двери, так быстро, как только мог. «Не стоит», — подхватил его Ник. «Просто пусть говорит, куда поворачивать, так быстрее». «Нет, Никиас, сначала за подмогой, а потом взглянем, куда нас приведет малыш. Если там много стражей, мы можем потерять драгоценное время». И Кай рванул обратно на верхние этажи, а Ник сильнее прижал к себе Шуна. «Передай Эрину, малыш, что мы рядом», — попросил он. «Мы скоро его найдем». Я ничего не видел. Перед глазами стояла тьма. Только ощущал, что вокруг не пыточная Лейфера, а сырое подземелье. В этот раз он превзошел сам себя, потому что вместе с болью приходили картины, одна страшнее другой. Я видел погибшими тех, кого любил больше жизни. А затем их убийцы гнались за мной, рвали на части тела. Я умирал, и пытка продолжалась снова. Вдруг Лейфер остановился. Видения исчезли, но зрение не вернулось вновь. «Фейка, ты здесь?» — спросил едва слышно. «Здесь, Эрин», — склонился надо мной Арт. Я ощущал его дыхание на лице. «Дай руку, я не вижу тебя». Холодные пальцы опустились на мою пылающую ладонь. Так я хотя бы знал, что это не видение, а живой Арт. «Эрин, я попробую помочь, ты только потерпи, хорошо?» — бормотал Фейри. «Не надо, Арт!» Ощущение его пальцев исчезло. «Я сегодня умру». «Нет, Эрин, не говори так. Эрин, Эрин!» Но я уже был не с ним. Передо мной стояла бабуля. Она грустно улыбалась и протягивала мне руку. «Видит небо, Эрин, я не хотела провожать тебя так рано», — печально сказала она. «Идем, дитя. Туда, где нет боли, где ты всегда будешь рядом с нами». Я обернулся. В спину летела песня. Та самая, которую Арт пел над Паулиной. Но теперь ее слова вдруг стали мне понятны. «Улетаешь в мир цветов, в мир просторов и холмов. Ветер твой проложит путь, и обратно не свернуть. Ты летишь в ладони грез, в те сады, где сотни роз, где нет горя и тоски, думы светлые и легки. Только ты меня услышь через годы, через тишь, через тьму и через свет, ведь потом возврата нет. Ты услышь мой тихий зов на границе всех веков. Я молю тебя, вернись, ведь любви не знает высь, Здесь все те, кого любил, кто тобою дорожил. Обернись в последний раз и прошу, взгляни на нас. Видишь слезы в их глазах, видишь ты потери, страх. Так, мой друг, повремени и обратно поверни. Пусть наш мир непрост, жесток, пусть твой путь был так далек, в этом мире счастье есть. Сердце ты оставишь здесь. Я прошу, не улетай. В тот далекий черный край, и со мной тебя зовут все, кто любит, верят, ждут. «Прости, фейка, я не вернусь», — прошептал в туман, клубящийся за спиной, и протянул руку бабуле. Она увлекла меня за собой. Местность постепенно менялась. Из пустоты вырастали очертания берегов и волн, бьющихся о скалы, а мы шли по широкой дороге. К песне Арта вдруг примешались посторонние звуки. И уже не друг звал меня обратно, а Шун. Их голоса сливались, ноги будто наливались свинцом. «Эрин?» Бабуля обернулась ко мне. «Поспеши, дитя, осталось перешагнуть последнюю грань». Только сейчас я заметил радужную пленку прямо перед нами. За ней меня ждали. Отец, дед, Эвер, мама. Те, кого так хотелось видеть. Я попытался сделать шаг и не смог. «Эрин!» — долетел до меня крик Лайлы. «Эрин, прошу тебя, умоляю, не надо!» «Эрин, братишка, мы здесь. Это Ник». «Эрин, родной». Голос на Ариен. «Мальчик мой, я знаю, тебе плохо, но дай нам еще один шанс. Единственный, прошу. Мы никогда тебя больше не оставим». «Эринальд, ты нужен нам». «Кай». «Идем», — поторапливала бабуля. «Эрин», — плакал Шун, умирая вместе со мной. «Эрин, дружище». «Лави». «Катарина, если ты меня слышишь, не забирай его. Прости, я не успел». «Элион». «Эрин». Бабушка начинала гневаться. «Мне надо назад!» Я попытался вырвать руку, но не смог. «Пусти!» «Твое время истекло, мой мальчик. Твое тело на грани смерти. Ты хочешь, чтобы снова было больно? Хочешь очнуться в замке Лейфера?» «Разве ты не слышишь? Меня зовут!» Я все-таки высвободил руку и бросился назад к тающим нитям тумана. Вдохнул полной грудью и закашлялся от боли, открывая глаза. «Эрин!» Лайла тут же прижалась ко мне. Моя рубашка успела вымокнуть от ее слез, а с другой стороны в шею ткнулся Шун. Я аккуратно привлек малыша к себе. «Ты напугал нас, мальчик мой!» Нааррен потеснила внучку. «Теперь все будет хорошо, обещаю». «Лей... Фер, без меня не...» «Поверь, он дождется твоего пробуждения», — хмуро пообещал бледный как смерть Энтериаль. «Но не стану обещать, что ожидание будет приятным». «Отдыхай», — прохладная рука Лайлы опустилась на лоб. Тьма и свет, больше не ограниченные браслетом, мурлыкали, тесно переплетаясь в груди. Я закрыл глаза, и снова пришла тьма. Но на этот раз без видений.